Глава 9. Когда цирк въехал на территорию СССР, Лена и Александр быстро подружились. В Минске они пили коктейль со взбитыми сливками из одного стаканчика, правда, каждый из своей трубочки. В Таллине Джуси показал им, как играть в покер, и они принялись резаться в него, используя печенье вместо фишек. Каждый раз выигрыш все равно поровну делился на всех игроков. В Киеве они просадили кучу денег на сырники, сдобренные сахаром и абрикосовым вареньем. Все это время Тео наблюдал за ними, и его сердце пропускало удар каждый раз, когда он слышал радостный смех дочери в коридоре или видел ее ликующей после очередной победы в шашках над Александром. Именно тогда он решил официально начать учить Александра магии. Первые же эксперименты показали, что у мальчика действительно недюжинный талант фокусника. Когда Тео перемешал три стакана, под одним из которых был металлический шарик, Александр незамедлительно указал на карман Тео со словами «Вон там». Тео удивился, разрываясь между желанием похвалить Александра за редкую наблюдательность и промолчать, не желая вскружить голову мальчика. Затем Тео продемонстрировал простейшие приемы жонглирования и передал мячи подопечному, наблюдая за Александром. «Лена рассказывала, что твой отец перепродавал произведения искусства». Лицо мальчика покраснело, и Тео подумал, что слишком рано, спросил его о родителях. Очевидно, боль потери была еще слишком свежа. «Да», — в конце концов ответил Александр. «Он покупал и перепродавал картины по всей Европе». «Это объясняет постоянные переезды». Александр выронил один из мечей. «Откуда вы об этом узнали?» «Печати в твоем паспорте». «Точно», — сказал мальчик. Он нагнулся, чтобы подобрать упавший мяч, и положил все три на стол. «А могли бы мы перейти к мастерству тасовки карт? Я бы очень хотел научиться прятать нужные карты в ладони». «Разумеется», — сказал Тео, доставая из кармана колоду карт и передавая ее ученику. «А что касается перепродажи картин», — продолжил Александр, «они всегда стоят дороже, вдали от места своего происхождения. Именно поэтому мы всегда путешествовали из города в город. Продав одну картину, мы покупали другую и двигались дальше». «Вот оно что». Тео покачал головой. «В жизни бы не догадался. Должно быть, тебе трудно было заводить друзей в постоянных переездах». Александр пожал плечами. Он закончил тренироваться и хотел положить колоду ровной стопой обратно на стол. «А твоя мама? Она была домохозяйкой?» — спросил Тео. Карты выпали из рук Александра и разлетелись по полу. Тео сел, чтобы помочь собрать колоду, и заметил, что ученик закрыл руками глаза. «Я не хотел ронять их». «Я знаю», — ответил Тео, и вместе они собрали все карты и положили их на стол. Александр метался, не зная, раскусил ли его иллюзионист, но Тео молчал, а потому лучше было продолжить врать. «Да, она была домохозяйкой. Слушайте, мне нужно идти, Марио наверняка заждался». Их уроки продолжились и дальше. Тео объяснял устройство тысячи тысяч трюков, а Александр схватывал все на лету с такой скоростью, какой и сам иллюзионист от него не ожидал. С радостью Тео наблюдал, как Александр из закрытого, уязвимого мальчика постепенно превращается в почти равного по мастерству самому Тео коллегу. Он хорошо читал других и прятал свои эмоции. У мальчика был настоящий талант видеть людей насквозь, отводить глаза и манипулировать предметами. Временами Тео даже задумывался, действительно ли у мальчика был дарованный Богом талант или все это было результатом жестокого жизненного опыта. Но откуда бы ни пришел этот талант, не имело значения, думал Тео после каждого урока. Александр присоединился к их труппе, и на плечи иллюзиониста легла ответственность превратить талантливого мальчика в профессионала. Одним теплым апрельским утром в Милане Тео объявил, что они едут в город. «Как смотришь на то, чтобы мы заскочили в музей естественной истории? Это рядом с Понте-Векьо. Там должно быть очень занимательно», предложил Тео, заглядывая через плечо Лены в список мест для посещения, которые он набросал. Александр, который упражнялся в фокусах в углу библиотеки, подошел и тоже заглянул в список. «Вы уходите?» «Да». Снег, наконец, растаял. Лена протянула ему листок. «Куда бы ты сходил?» Пробежав глазами по листу, он указал на строчку и спросил. «А это что?» «Планетарий. Там можно увидеть всю карту звездного неба в одном помещении. Уверен, вам понравится». Александр почесал затылок. «То есть в одной комнате будут все звезды?» «Ты что, ни разу не был в планетарии?» — удивилась Лена. Александр отрицательно покачал головой. Ее губы растянулись в улыбке, и она сказала. «Папа, я знаю, куда мы пойдем». Миланский планетарий, как объяснил Тео, был крупнейшим в Италии. И едва они заплатили за билеты, Лена принялась с горящим любопытством в глазах ездить от одной звездной карты к другой. «А где Александр?» Прежде чем Тео успел пробежать взглядом по громкой толпе посетителей, запыхавшийся ученик сам выбежал к нему навстречу. «Это место просто потрясающее! Вы знали, что там весь потолок в звездах?» Он рукой указал на дальний проход. «Именно туда мы и хотели пройти», — ответил Тео. Все трое направились в соседний зал, а работник планетария на входе предупредил их, что шоу вот-вот начнется. Лена и Александр принялись обсуждать музей и делиться впечатлениями. Но прошло 5, затем 10, а после и 15 минут, а шоу не начиналось. «Папа», — Лена потянула Тео за рукав свитера, — «а почему шоу не начинается?» «Не знаю», — сказал он и хмуро оглядел перешептывающихся работников планетария. В зал вошел полицейский. «Ждите здесь, я пойду разберусь, что происходит». «Но ты пропустишь шоу», — сказала Лена, а свет начал потухать. «Потом мне все расскажешь». Лена хотела было окрикнуть папу, чтобы тот остался, но в это время ведущий объявил, какое из созвездий им предстоит увидеть. Оба ребенка, затаив дыхание, сидели в темноте, наблюдая за полотном на стене. «Смотри, Орион!» — Александр указал на созвездие. «Это слишком легко», — передразнила его Лена. «Найди-ка дельфина». «Ты меня недооцениваешь», — ответил Александр, указывая на созвездие из 5 звезд прямо над ними. «Ты слишком много знаешь о звездах для того, кто не ходил в нормальную школу». Лена повернулась к другу, но в темноте не сумела разобрать выражение его лица. «Тоже могу сказать и о тебе». «Мне приятно изучать небо», произнесла она после минутного замешательства. Не получив ответа, она лишь крепче сжала подлокотники кресла, надеясь, что свет не включат. «Я не могу выйти на улицу сама и увидеть мир, но мои книги, телескопы и фотографии на стене позволяют почувствовать, будто мир сам пришел в мою комнату». Александр было открыл рот, чтобы ответить, но включился свет. Шоу закончилось, и зрители стали медленно расходиться, а на входе уже собралась группа туристов, готовых занять их места. Лена, сощурившись, осмотрелась, но нигде не увидела отца. «Пошли», — позвал Александр, жестом зазывая ее с собой за вереницей людей, покидавших комнату. «Мы не можем уйти сейчас. Папа сказал ждать его». «Мы не можем». Лена закусила нижнюю губу и с тревогой наблюдала, как зал пустел. «Все хорошо, мы подождем его на выходе. Твой папа не сможет пройти мимо него». Александр шел впереди, а Лена нехотя следовала за ним. «Туда», — сказал он, заметив выход. Сады Индра Монтанелли, среди которых находился планетарий, начали зеленеть к весне. Ранние тюльпаны уже проклюнулись в горшках, завязались тугие бутоны. Лена схватила жука со спинки кресла и протянула его Александру, когда тот сел на обвитую плющом каменную скамейку. «Ты голоден?» «Чудовищно!» — сказал он и расплылся в улыбке. Марио дал им с собой пасту на обед. Они быстро поели и запили все Сан-Пеллегрино. «Я столько знаю о ночном небе благодаря маме», — объяснил Александр, «так как папа постоянно работал». «Да уж, разбираться с картинами — дело нелегкое», — согласилась Лена. «Он всегда возвращался поздно, ужиная с клиентами. А мы с мамой проводили время вместе». Ее отец, мой дедушка, был астрономом из Германии. «Вау! Ты не врешь?» Александр кивнул, довольный, что Лена такого высокого мнения о ком-то из его семьи. «Она научила меня всему, что знала сама. А знала она многое. Каждую ночь мы выходили гулять, и она рассказывала мне о солнечной системе. Например, Наименьшее расстояние от Земли до Меркурия — 82 миллиона километров. Что значит «наименьшее расстояние»? Планеты постоянно двигаются, — пояснил он. Но даже когда они подходят к друг другу максимально близко, расстояние все равно измеряется миллионами километров. Лена, понимающе кивнула. Нужен очень быстрый космический корабль, чтобы долететь туда. А ты знала, что звезды — это карта? — улыбнулся Александр. Куда бы ты ни хотела направиться в Европе, до любой точки можно добраться, просто ориентируясь по звездам. Но только если ты знаешь, как их читать. Я, например, знаю, — сказал он, допивая воду, а затем полез в рюкзак и вытащил оттуда разрезанное пополам миндальное пирожное. Одну половинку он положил на платочек и передал Лене. «Вот интересно, каково это — суметь дойти до самого края Земли?» — задумчиво спросила Лена, глядя на небо. «Этим летом я покажу тебе. Что скажешь?» — предложил он, откусывая кусок от своей половинки. Лена нерешительно улыбнулась. Все-таки до лета еще так долго. К тому времени он мог уже устать от нее. Но, видя перемену в настроении подруги, Александр тут же оговорился. «Но если не хочешь...» «Нет», — перебила она его. «Хочу, но...» «Но что?» «К тому моменту ты уже можешь устать от меня», — мягко произнесла Лена, опуская взгляд на пирожное. Александр рассмеялся. Он закинул последний кусок пирожного в рот и ответил. «Вряд ли. Ты мой единственный настоящий друг». Тугой от банкнот конверт, спрятанный в полу, тут же представился ему. «Но ты же все равно заведешь новых друзей. И тогда ты захочешь быть с ними, бегать, играть. Просто поверь мне», — сказала Лена. «Ты устанешь от меня. Все устают». «Клянусь, что никогда от тебя не устану», — торжественно заявил Александр, положив руку на сердце, а Лена захихикала. «Кроме того, я не могу показывать такие фокусы другим детям». Он взял Лене на пирожное и побежал. «Эй, живо отдай его!» — закричала она и покатилась за убегающим другом, хохоча во весь голос. Когда она нагнала его, то Александр склонил перед ней колено и протянул лакомство. «Ваше королевское высочество, я нарекаю вас королевой Марципана, страны, где все усыпано миндалем, а население объедается сладким». Лена рассмеялась, взяла пирожное, откусила кусочек и отломила такой же другу. Александр принял подарок, поднялся, отряхнул колени и сел рядом с ней на скамеечку. «Значит, договорились?» «Лена, Александр, что вы тут делаете?» Раздался в тишине обеспокоенный голос. Улыбка сошла с Лениного лица. «Папа, я...» «Я вам сказал ждать внутри», — проворчал Тео. «Но шоу закончилось, а мы просто играли». Лена взглянула на платочек, где лежали остатки пирожного, но аппетит совсем пропал. Ей было нечего сказать. Ни разу в жизни она не теряла счет времени и не нарушала наказов отца. Тео сел около нее и, заметив страх в глазах, спросил: «Тебе плохо?» «Все в порядке. Почему ты продолжаешь относиться ко мне как к больной? Я уже выросла». Лена скрестила руки на груди. Ей было так весело с Александром. Зачем все портить? Но когда она подняла глаза на отца, то заметила, сколько боли сквозило в них. Она тяжко вздохнула. Как бы сильно он ни опекал ее, все это было продиктовано любовью. «Это моя ошибка», — вмешался Александр. «Нам сказали выходить, и я повел Лену на улицу, чтобы вы могли увидеть нас сразу у выхода в сад». «Вот только основной выход в сад там», — Тео указал на большие ворота, а затем посмотрел на дочь. «Могли бы и догадаться. А теперь пошли, они закрывают планетарий». Лена глянула на толпу полицейских, которая стояла около входа. «Что происходит?» — спросила она, когда они оказались на узком тротуаре между дорогой и садом. «Один из экспонатов пропал», — объяснил Тео. «Боже мой!» — воскликнула Лена. «Надеюсь, они найдут его?» Шедший позади них Александр запустил руку в карман и оглянулся через плечо на толпу полицейских у главных ворот. «Да», — сказал он, — «надеюсь, найдут».